Проснулась от стука в дверь и не сразу поняла, что меня разбудило. Стук повторился, дверь приоткрылась, и за ней послышалась сосредоточенная возня. «Велира проснулась!» — донеслось до меня, и тут же, без всякого промедления, в комнату влетела Лира Марасти, а за ней с гораздо большим достоинством вошли дамы Бри и Демонти. «Велира!» — юная Марасти подбежала к кровати и просто рухнула в реверансе. «Другого слова не подберу. Я даже заподозрила, что она намеревалась упасть на колени, но то ли в последний момент передумала, то ли исполнила свое намерение, только из-за длинной пышной юбки не было видно». «Лира?» Кашлянув, чтобы прочистить горло после сна, удивилась я такому стремительному вторжению. Даже испуганно подтащила одеялко к груди. «Я вам так благодарна, Велира!» зачастила девушка, поедая меня огромными глазами. «Моя семья очень гордилась, что меня назначили фрейлиной. Родители надеются найти мне достойную партию при дворе. Мне нужно это место. Это важно. Я не могу подвести свою семью». Она перевела дыхание. «Большое вам спасибо, Велира», — пылко сказала Лира Марасти. «Я буду служить вам идеально, обещаю». Вслед за Лирой Марасти поклонились и две другие фрейлины. Я вздохнула и закатила глаза к потолку. Мысленно. Но физически же не могла при столь пристальном внимании моего маленького двора. Мэйра. Вот и начались будни эрцегини. Не успела продрать глаза, как надо что-то из себя изображать. «Рада вашему возвращению, Лира Марасти», сказала я и постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Думаю, вы справитесь». «Я буду очень стараться, Велира!» — горячо заверила меня юная дама и отступила, дав место Лире Бри. «Разрешите пожелать вам доброго утра», — вежливо сказала та, и я едва не фыркнула. «Ну, пожелать-то, конечно, можно, но насколько это воплотится в жизнь? Будет ли второе утро в Этерстане ко мне благосклонно? Как ни крути, чем больше я здесь задерживаюсь, тем реальнее шансы быть разоблаченной». Перед внутренним взором, угрожающей хищной тенью, мелькнул маг Термонт, отправившийся на поиски мастера-кукольника. Но я поспешно отогнала воспоминания. «Да ну нафиг! Пусть утро будет добрым!» «Лира Фрис присоединится к нам после обеда», — доложила старшая фрейлина. «Она отдыхает после дежурства». «После дежурства!» «Ну, надо полагать, согласно высочайшему распоряжению, Лира Фрис провела эту ночь на гостевом диванчике в кабинете». «Нет, за мной что? Теперь круглосуточно следить будут?» Я сжала зубы, стараясь не злиться и не печалиться. «Доброе утро это или нет? Но оно уже началось». Я с некоторым сожалением посмотрела на мягонькую постельку, вздрогнула, переведя взгляд на маги-часы. 8 часов! Ровно! Не балуют тут эрцегинь!» И, вздохнув, опустила ноги на пол. «Подайте домашнее платье», — приказала фрейлине, и Лира Марасти метнулась к шкафу. Не успела накинуть поверх сорочки свободное платье-халат, как в дверь в очередной раз почтительно постучали. «Войдите», — разрешила, начиная понемногу раздражаться от такой утренней активности. В комнату забежала служанка Полли и сделала книксин. Не так красиво, как Лиры, но видно, что старалась. «Велира, его высочество Родерик де Лаэрт прислал вам подарок», сообщила она радостно, и ее глазенки очень довольно сверкнули, как если бы презент от принца предназначался лично ей. «Можно заносить?» Я приподняла брови. А мои фрейлины быстро переглянулись между собой. «Хорошо», — кивнула я, — «заносите». Девушка скакнула к двери, вспомнила, что не сделала книксин, вернулась поспешно, присела и, наконец, исчезла в соседней комнате. Мы, все четверо, молчали, заинтригованно поглядывая на дверь. Вот она, придерживаемая рукой Полли, отворилась, и двое лакеев очень осторожно внесли в спальню праздничный маги-бокс весьма внушительных размеров и поставили на пол. Я посмотрела на коробку с подозрением. Высотой мне по пояс, ширина тоже немаленькая. Что это за загадочный подарок в такую рань? Ну не сам же принц там прячется, верно? Я улыбнулась. «Открывайте», — приказала склонившимся в ожидании лакеям. «Открыть можете только вы, Велира», — ответил один из них. «На посылку наложена магическая печать». Я приблизилась, заметила маги-знак и прижала к нему свою ладонь. Проделала это не без внутреннего содрогания. Но принц, он немного со странностями. Стенки коробки распались в разные стороны, и я счастливо разулыбалась. Просияла так же, как Лира Марасти и служанка Полли. Но сегодня день радостного сияния. «Какая прелесть!» — ахнули фрейлины. Лиры Бри и Марасти точно. Темноволосая Демонти удивилась, но не восхитилась. «Аглация Магикус!» — прокомментировала я, с любовью прикасаясь к огромному, переливающемуся всеми цветами радуги, тысячелепестковому цветку. И он податливо потянулся за моей ладонью. От соприкосновения волшебная пыльца заискрилась и зависла в воздухе, окутав растение сверкающей дымкой. «Цветок фей — очень редкое растение и очень охраняемое феями». Я помолчала. Не думала вообще-то, что Делаэрт его достанет. Да еще так быстро. Вряд ли подобные цветы растут в дворцовой оранжерее. Я с благоговением провела пальцем по широким, мясистым, темно-фиолетовым листьям. Он живой, не срезанный. Хитроумный магический горшочек защищает корни и поддерживает в почве необходимый уровень волшебства. А это значит, что цветок сохраняет все свои свойства. Мэйра, сколько же может стоить такое чудо? Ну, сейчас уже несколько поздновато об этом думать. Я слышала о цветке феи, но никогда не видела, негромко призналась Лира Бри, завороженно подходя ближе. «Аромат какой неописуемый! Вкусный-привкусный!» пискнула Лира Марасти. Я улыбнулась. «А вам нравится, Лира де Монти?» — спросила я. Бартесса бросила на меня взгляд, помялась и ответила, пытаясь сделать это уважительно. «Лично я предпочитала бы драгоценности, Велира». Я закусила губу, гася усмешку. «Ну да, цена ожерелья не меньше». «Куда прикажете поставить, Велира?» осведомился один из лакеев, тот, что постарше. «Занесите в ванную комнату», — распорядилась я. Если они и удивились, то не показали виду. Подняли немаленькое такое растение и выполнили мой приказ. Вслед за ними в ванную запрыгнула Лира Марасти. «Проконтролировать, что ли?» «Велира», — вернувшиеся лакеи низко поклонились. «Передайте его высочеству мою искреннюю благодарность», — сказала я. «Его подарок меня порадовал». Слуги еще раз поклонились и вышли, а я в нетерпении обернулась к фрейлинам. «Пойду, приведу себя в порядок». «Да, Велира», — отреагировали дама Бри и Демонти. «Мы займемся завтраком». «А я все для вас подготовила», — из ванной комнаты проворно выпрыгнула Лира Марасти. «Магические полотенца, бодрящие маги-бомы и взрыв-шары, зубная фея — все, что может понадобиться». «Спасибо», — кивнула я, одновременно и умиляясь, и утомляясь от ее энтузиазма. Прошла в ванную комнату степенно, стараясь не сорваться на недостойный эрцегине бег, и с облегчением захлопнула за собой дверь. Пошарила взглядом вокруг и обнаружила оскалку, вьющуюся над аглацией, словно гигантский шмель. «Привет!» — улыбнулась я. Зубная фея резко крутанулась и уставилась на меня, уперев кулаки в тощие бедра. «И что это такое?» — возмущенно пропищала она. Я как-то не на такую реакцию рассчитывала. «Аглация магикус, цветок фей», — пояснила ей. «Не узнаешь?» «Узнаю!» — проорала Оскалка, сверля меня буравчиками глазами. «Настоящий! Что он здесь делает? Откуда взялся? Кто и зачем меня дразнит и нервирует?» «Никто тебя не дразнит», — успокоила я ее. «Это подарок мне, а я дарю тебе». Я подошла и присела на пол, слегка задев лепестки пальчиком. В воздухе снова прошла волна будоражащего аромата, и волшебная пыльца повисла сверкающим облачком. «Серьезно?» — ехидно переспросила Оскалка. «И кто это у нас способен делать такие подарки? Феи за этот цветок убьют, не раздумывая!» «Первый принц», — сдала я Делаэрта, с удовольствием вдыхая изысканный аромат. «Это тот, у которого харизма?» — нахмурилась Оскалка, и я, хихикнув, кивнула утвердительно. «А говорила, что принцы тебя не замечают!» — упрекнула меня зубная фея, и я задумалась, когда это такое говорила. Но припомнить не успела, потому что Оскалка добавила глубокомысленно. «Не иначе слюна дракона начала действовать!» «Слюна?» — возопила я, отшатнувшись. «Слеза, слеза!» — поспешно исправилась фейка и лапкой, успокаивающе, меня по плечу похлопала. «Мэйра, она сейчас оговорилась? Или я реально полощу рот слюной гигантских рептилий?» «Анаиска!» — проникновенно произнесла зубная фея. И я вздрогнула, услышав такое непочтительное обращение. «Но все, если я Анаиска, то и ей навсегда оставаться Оскалкой, невзирая на всю древность ее фейского рода». «Насчет принца ясно. Неожиданно, конечно!» И эта мелкая зараза смерила меня полным сомнения и обидной критики взглядом. «Но более-менее объяснимо. А вот...» Фея прервалась, набрала в грудь побольше воздуха и заорала. «С какого такого зуба ты делаешь подобные подарки мне?» Я поморщилась. Оскалка старательно кричала мне прямо в ухо, не надеясь, должно быть, на магическое усиление голоса. Чуть отстранилась и ответила. «Тебе нужнее и полезнее. Я ведь все равно не собираюсь делать из него волшебные снадобья или настойки. А ты? Ну что за жизнь в магибоксе? А тут ты и спать можешь, и магически восстанавливаться, и умываться соком, и кушать не консервированную магию, а живую пыльцу, аглации. Вы же ее обожаете, да? В общем, все натуральное». Я помолчала и добавила, выделив тоном извительно. «Прямо как слюна дракона». Оскалка, впрочем, не обратила на это никакого внимания. Мечтательно уставилась на тысячу блестящих лепестков. Вздохнула и присела ко мне на плечо, свесив лапки. Я на нее покосилась, но прогонять не стала. «Я не понимаю, зачем ты это делаешь? И что хочешь в ответ? Так много я дать не смогу». «Это от чистого сердца!» — воскликнула я чуть резче, чем следовало. «Подарок, а не взятка!» Потом помолчала. «Я ничего не прошу тебя взамен, честно!» — сказала ей. «Ты должна видеть, ты же фея!» Тут я не удержалась и добавила мстительно. «Хоть и мелкая и вредная». «Я вижу», — негромко откликнулась Оскалка. «Иначе и обсуждать бы не стала. Мы феи хоть и маленькие, но очень гордые. Убить за аглацию можем, но продаться нет». «Не надо меня убивать», — фыркнула я. «Цветок и так твой. Ты давно дома не была?» 15 лет. Вздохнула зубная фея, переместившись поближе к моей шее. «Это долго», — заметила я. «Время для фей идет по-другому. — сказала Аскалка, пожав острыми плечиками. «Да и я часто дремлю в неактивном режиме. Но да, долго». «А контракт взяла на сколько?» — спросила, помолчав. «Еще на 5 лет». «Немало», — качнула я головой. «Но теперь у тебя есть кусочек дома». Я неожиданно подумала, что если меня раскроют, то и Аглацию в покоях вряд ли оставят. «И знаешь, Аскалка», — привела последний аргумент, — «наслаждайся, пока есть возможность. Потому что в жизни всякое бывает. Принц подарил подарок, принц может его и забрать». Зубная фея медленно кивнула. «Спасибо», — шепнула она. «Ты не представляешь, что это для меня значит». «Представляю», — не согласилась я. Тронула растение, и оно заискрилось, засверкало, даже зазвенело фейскими колокольчиками. Аскалка подпрыгнула в воздух и замерла, зачарованно глядя на Аглацию огромными стрекозьими глазами и скрючив крошечные лапки. Все 4, верхние и нижние. Остренькие зубки жадно клацнули. «Хочешь позавтракать?» — понимающе предложила я. «Давай, а я пока умоюсь». «Нет!» — Аскалка моргнула, сглотнула и отвела взгляд от волшебного цветка. Произнесла самоотверженно. «Сначала работа! Идем чистить зубы!» Я усмехнулась и поднялась с пола. «Ну, зубная фея, она и есть зубная фея!» «Ответь, Аскалка, по-другому!» Я бы даже разочаровалась, наверное. Когда я вышла из ванной комнаты, умытая и со сверкающими от слюны, слезы дракона зубами, постель уже прибрали, столик у окна полностью сервировали к завтраку, а серебряная вальдейская ложечка исчезла с тумбы. Последнее я отметила с некоторым сожалением. «Велира?» Фрейлины склонились, приглашая меня к столу. «Ну, я бы, конечно, с большим удовольствием поела в одиночестве, а не под прицелом 3 пар глаз, но выбирать не приходилось. Дамы прислуживали мне образцово. Особенно старалась Лира Марасти. Едва я промокнула губы салфеточкой, окончив трапезу, как Викнесса Бри осведомилась. «Что желаете надеть, Велира?» А Лира Марасти добавила услужливо. «Вы еще не примеряли платье с большим чудесным бантом?» «На попе», — мысленно продолжила я и невольно поморщилась. Задумалась. В общем-то, хотелось праздника. Настроение с утра задалось замечательное, благодарность юной Марасти оказалась приятной, а искренняя радость Аскалки — заразительной. Определиться с побегом возможности не было, а ходить в моем старом платье после вчерашнего представлялось чреватым. Вдруг ни один Лирвик нет в курсе нехороших планов на военный артефакт? Может, это вообще дворцовый заговор? Да и... Я легонько качнулась туда-сюда на креслице. Надо бы сходить к первому принцу, лично сказать спасибо. Все-таки слово он сдержал и сделал это, на удивление, быстро. Ну и прогуляюсь заодно. Вчера-то дворец я так и не рассмотрела. «Покажите зеленое платье от модного дома Ветелье», — приказала я, и Лира Марасти послушно откатила дверцу шкафа в сторону. Лиры Бри и Демунти достали платье и, сняв защитный прозрачный футляр, разместили его на подставке. Я поднялась, рассматривая и оценивая туалет. Хорошее платье, качественное. Фасон, правда, местный, терстанский, но ткань великолепная, цвет насыщенный, работа искусная. Серебряное шитье так вообще выше всяких похвал. Наверное, феи делали. Уж очень филигранная работа. Я кивнула утвердительно и уже через 1/4 часа могла любоваться на себя в зеркало. В талии платья оказалось широковато. Не болталось, как на подставке, конечно, но не ахти. Согласно требованиям этерстанской моды и дворцового этикета, платья дам не должны прилегать плотно к талии, сообщила мне Лира Бри, заметив, как я недовольно тереблю свободную ткань на пузике. Так что вы вполне можете оставить все как есть. К Мэри и тарстанскую моду. Затяните шнуровку до предела, распорядилась я. Лира Бри бросила на меня взгляд с легким намеком на упрек. Но дальше этого не пошла и покорно взялась за шнурки. Когда платье плотно обтянуло корсет, выглядеть я стала лучше. Причем намного. Настолько, что, несмотря на местный крой платья, длинные свободные рукава и крайне скромный вырез, было ясно, что у девушки в темно-зеленом весьма неплохая фигура. Да что там, просто отличная. Что ж, в этом плюс платьев на шнуровке. Их всегда можно подогнать под нужный размер, лишь бы рост более-менее совпадал. Я присела за туалетный столик, приказала завить мне волосы в тугие локоны. Ну, я же к первому принцу собралась все-таки. Поймала себя на том, что немного волнуюсь. Хочу его впечатлить, что ли? Замерла, удивившись. Мэйра, чего это меня так растащило? Начинаю к нему привыкать, да? Фыркнула насмешливо и чуть качнула головой. Но только под шикарное платье и прическу полагается и физиономию иметь. Поярче. Лира Бри, а что у меня с косметикой? Поинтересовалась я, и Лира Бри неожиданно побледнела. «Прошу простить, Велира, мы вам ее еще не подобрали», — сказала она. «Исправимся сегодня же». И она кинула многозначительный взгляд на Лиру Марасти. Та понятливо поклонилась. «Воспользуйтесь пока моим магибумом», — любезно предложила Лира Бри. «Спасибо, с удовольствием», — кивнула я. Когда мы закончили со всеми сборами, маги-часы на тумбочке протренькали 11. Что ж, как раз удобное время для утренних посещений. Я развернулась к двери и... «Родерик де Лаэрт, первый принц Этарстана», — предупредила нас магическое оповещение. Дамы вздрогнули, а я улыбнулась. «Кажется, кто-то обогнал меня с визитом». Дверь распахнулась. Де Лаэрт вошел в комнату и... замер, глядя на меня с непонятным выражением лица. «Ты улыбаешься, Анаис?» — недоверчиво спросил он. «Вместо светского приветствия, кстати». «Ну, я вообще-то часто улыбаюсь, но сегодня делала это искренне». «Рада вас видеть, мой принц», — почтительно сказала я, слегка приседая. Придворные дамы склонились в глубоком церемониальном реверансе. «А я-то как рад!» — пробормотал первый принц и сделал короткое движение рукой, отсылая фрейлин. Те распрямились и быстренько прошелестели к выходу. «Анаис!» — прошептал де Лаэрт, делая шаг ко мне и осторожно обнимая. «Доброе утро, моя дорогая!» «Доброе утро, Дел!» — откликнулась я, положив ему руки на плечи, и он счастливо улыбнулся. «Ну, у нас просто соревнования. Кто кого переулыбнет?» «Большое спасибо за аглацию», — улыбнулась я ширше и еще счастливее, не желая проигрывать первому принцу. «Исполню любое твое желание, только скажи». Еще шире улыбаться де Лаэрт не стал, но в сиянии мне не уступил. «Скажу, а как же», — заверила его, рассмеявшись, и первый принц закусил губу. «Ну, устал улыбаться, должно быть. Оно и понятно, привычки-то нет. Значит, я выиграла». «Анаис!» — прошептал он и привлек меня к себе, обнимая покрепче. Я уткнулась лицом в кружевной ворот его сорочки и поймала себя на том, что мне это нравится. Действительно нравится. Нравится быть в его объятиях, чувствовать себя в безопасности. «В безопасности? Это с самым опасным человеком во дворце?» «Ну, я извращенка!» Чуть отстранилась, заглядывая де Лаэрту в лицо, и в глубине его глаз вдруг увидела что-то знакомое. Не знаю, почему я подумала именно так, но подумала, как будто уловила что-то понятная мне и близкая. Но что? Мэйра, как удивительно! Настолько удивительно, что я поймала себя на мысли, а не рассказать ли ему все? То есть действительно все? Довериться? На помощь я не рассчитывала, но, может, даст какой-нибудь дельный совет? По-дружески. Первый принц разомкнул объятия и, нетерпеливо стащив перчатки и бросив их на столик у гардероба, обеими ладонями обхватил мое лицо. Ресницы де Лаэрта дрогнули, а глаза расширились, когда его руки коснулись моей кожи и замерли. «Анаис!» — едва не простонал он. Уткнулся лбом в мой лоб, аккуратно поцеловал в висок, перевел дыхание, успокаиваясь, и неожиданно радостно заметил. «Ты красавица! Потрясающая!» «А вот интересно, вчера, когда я была в романтическом образе календузского тушканчика, он мне комплименты говорил или нет?» «Вот что-то я этот момент упустила!» «Ах, Делаэрт, Делаэрт!» «А уверял, что я хороша в любом наряде!» «Хм-хм!» «Нет, серьезно!» Он вчера мной восхищался или нет? «Я принес тебе подарок», — сказал он и отчего-то вздохнул. «У меня уже есть», — улыбнулась я. «Это другое», — уклончиво ответил первый принц и, задержав на секунду свои ладони на моем лице, нехотя их убрал. «Ты пойми все правильно». Странное вступление, однако. Перед вручением подарка. «Я постараюсь», — фыркнула, продолжая улыбаться. «Ну, второй подарок за утро, это же прекрасно!» «Занесите», — приказал принц, чуть повысив голос. И в комнату вошел уже известный мне слуга с большой, но, судя по всему, легкой, празднично оформленной коробкой в руках. Поставил ее на столик у гардероба, снял крышку, отвесил церемониальный поклон и удалился. «Ну, и что это?» Я заинтригованно подошла ближе, мимоходом заценив свое отражение в зеркале. «Ну, действительно красавица, спорить не стану». Делаэрт оказался у коробки раньше меня и откинул прикрывающий подарок шелк. Я глянула внутрь, и моя улыбка несколько задеревенела. «У нас будет бал-маскарад?» — спросила недоуменно. — Сказала, у нас, дурочка такая. Машинально получилось. — Не совсем, — дернул бровью первый принц. — Вернее, нет. Он подцепил маску пальцами и поднес ее к моему лицу. — Посмотри, какая красивая! — соблазняюще проговорил Дел. — Такая изящная, невесомая, таинственная. «Тебе очень пойдет, моя дорогая!» «И зачем?» — тупо квакнула я, чувствуя, как улыбка окончательно покидает мою физиономию. Первый принц осторожно развернул меня к зеркальной двери гардероба и встал за моей спиной. «Не хочу, чтобы к тебе прикасался кто-нибудь еще», — заявил Делаэрт из-под лобья, глядя на меня в зеркало. «И тем более не хочу, чтобы это оставалось безнаказанным. Пусть больше никто не сможет сказать в оправдание, что не знал, чья ты гостья, что не понимал, что делает». «Ты хочешь, чтобы я ее носила?» Горло неожиданно сдавило, и я невольно перешла на шепот. «Всегда», — утвердительно кивнул первый принц. «Всегда, когда выходишь из своих комнат». «Что?» — беспомощно прошелестела я. «Пусть тебя боятся, Анаис, как боятся меня!» — быстро заговорил Делаэрт, сжав одной рукой мое плечо и уткнув лицо мне в затылок. «Пусть понимают, кто перед ними, и уступают дорогу. А если кто-нибудь замешкается, я не буду милосердным, зная, что это сделали намеренно». «Дел!» — сглотнула. «Это ненормально!» «Я не понимаю. Это из-за Тарана, да? Чтобы он на меня не смотрел? Поверить не могу». «Из-за всех!» — рыкнул первый принц, и его пальцы больно впились мне в плечо. «Двое мужчин за один день! Это слишком!» «Какие двое мужчин? Викнет и Атаран, что ли? Что за безумие творится?» Я бросила быстрый взгляд в зеркало и заметила, как упертые в него глаза принца залила чернильная тьма. «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Очень красивые маски!» — принялся меня уговаривать Делаэрт. Он был напряжен, и оттого его речь приобрела иное звучание, несмотря на все его усилия. «Мэйра!» — он ласково шипел. «Такое вообще бывает?» «Их сделали для тебя феи, моя дорогая, всего за одну ночь!» «Маска магически обработана и ничего не весит!» Продолжал завлекать Делаэрт, поднося разукрашенную черную с глубоким фиолетовым отливом полумаску к моему лицу. «Маги-клей по краям надежно удержит ее, но не оставит следов на твоей нежной коже. Взгляни, моя дорогая!» Голос первого принца упал до шепота. Он очень аккуратно, почти трепеща, приложил полумаску к моему лицу, и маги-клей действительно тут же ее зафиксировал. Легко и, да, невесомо. Но у меня было ощущение, что вот сейчас принц меня заклеймил. По крайней мере, лицо горело, и было больно. «Ты такая красивая!» — выдохнул первый принц. «Такая таинственная, такая недоступная! Посмотри, Анаис!» И я посмотрела. И увидела. Увидела, что заигралась. Заигралась в знатную даму, Велиру и, может, даже, как думалось раньше, любимую девушку. Но теперь, хвала Мэри, все иллюзии рассеялись. И я увидела, кем была в Этерстане на самом деле. Потому что передо мной, отражаясь во весь рост в зеркале встроенного шкафа, стояла очень красивая, молодая, модно одетая, ухоженная и, несомненно, безумно дорогая кукла его высочества. «Анаис», — шептал первый принц, скользя ладонями по моим плечам и рукам, — «тебе очень идет, Анаис, и это в твоих же интересах». «В моих интересах? Это в каких же?» Я прикрыла глаза и попыталась вдохнуть поглубже. «Может, попробовать объяснить? Наступить на собственную гордость и сказать, что нахожу это диким? Что мне становится дурно при мысли, как я появлюсь в таком виде в коридорах дворца, и тут же смолкнут все разговоры? Что чувствую удушающее смятение, когда представляю, как все будут смотреть на меня со страхом и жалостью? С жалостью!» И, может, даже со скрытым злорадством. Или, наоборот, совершенно равнодушно, как и полагается глядеть на не более чем игрушку. «Делл», — просипела я, сглатывая комок в горле и пытаясь найти нужные слова. Но тут взгляд упал на столик, на мраморной поверхности которого рядом с коробкой с подарками лежали сброшенные принцем перчатки. Глаза зацепились за этот предмет мужского гардероба, и какое-то время я просто тупо моргала, а потом... «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» Горло перехватило с новой силой, и желание что-либо объяснять и объясняться совершенно исчезло, смытое шквалом самых разнообразных эмоций. Перчатки принца были такими красивыми, черные с глубоким фиолетовым отливом, с изящной серебряной виньеткой на обшлагах, повторяющей. Я недоверчиво перевела взгляд в зеркало и почувствовала, что задыхаюсь, повторяющей вышивку на полумаске. «Мэйра, он что, сделал мне маску под цвет своих перчаток? Поверить не могу. Под цвет перчаток? Как поводок, да? Чтобы мы смотрелись единым гармоничным комплектом хозяина его собачонка». Воздух вдруг со свистом вышел из легких, и я бы согнулась и пошатнулась, если бы принц не удерживал меня за плечи. «Анаис?» — настороженно позвал он. «Анаис! Сказать ему, что меня никогда так не оскорбляли? А иначе, как оскорбление, я это не воспринимаю!» Я горько усмехнулась. «Ну вот именно так меня еще не оскорбляли, это верно. Но на сделке я шла, и не все они были приятными. Но справилась же, и сейчас справлюсь. В конце концов, я тут проездом. Надо сосредоточиться на своей цели, а все остальное — отсеять». Я перестала ловить ртом воздух и сглотнула. Выровняла дыхание, распрямила плечи и посмотрела на свое отражение уже без содрогания. Действительно, очень эффектная маска. И к ней, без сомнения, очень подходит эта холодная, отчужденная и высокомерная усмешка на идеально очерченных полных губах. «Анаис», — осторожно сказал первый принц, сжав мне плечи, — «поговори со мной. Что не так?» «Что не так? Поговорить? Так ведь не о чем. Приказы хозяина не обсуждаются». «Не понравилась маска?» — предположил Делаэрт. Я едва саркастически не расхохоталась. «Нет, какой он все-таки догадливый! Я в восторге от его проницательности!» «Есть еще одна!» Он сделал торопливый шаг к коробке и достал ослепительно-белую полумаску с подвеской из бриллиантов и огненно-красных герционов. На правом виске, расходясь с шестью лепестками на лоб и под глаза, сверкал и переливался алый стилизованный цветок. «Королевская лилия Этерстана», — пояснил первый принц, протягивая мне полумаску. «Символ моего рода. Тебе нравится больше?» «Он что, издевается? Это, видимо, вариант для особо тупых придворных и иностранных гостей, да? Ну, если кому непонятно, что к даме в маске приближаться нельзя, то на ней еще и пояснительный значок — родовая лилия правящего дома. Вот только мне это совсем не льстит, потому как я к этой семье не принадлежу. Я всего лишь куколка одного из галрадов. И он заклеймил меня своим мейровым цветком». Меня передернуло. Не спускавший с меня глаз первый принц помрачнел и отбросил полумаску обратно в коробку. Жалобно звякнули драгоценные бриллианты и герционы. Надеюсь, не отвалились. Хоть и не мое, а жалко. Дорого уж очень. «Анаис», — хмуро позвал первый принц, — «посмотри на меня». «Спокойно, Анаис, спокойно. Помни о цели. Он тебе, в общем-то, никто. Так какая разница? К чему эти детские обиды? Держи себя в руках». Но это неожиданно оказалось труднее, чем я думала. «Ваше высочество!» Я развернулась к принцу с полупоклоном и полуулыбкой. Порадовалась, кстати, что на мне маска. Ну вот, наконец и первый плюс. Маска закрывает лицо, и прятать эмоции намного легче. Все же в идеальном владении своей мимикой я не уверена. А так, гораздо удобнее и абстрагироваться, и обманывать. «Анаис!» — с упреком вздохнул первый принц и порывисто меня обнял. «Не дуйся!» Он стал покрывать осторожными короткими поцелуями мою шею и плечи. Притянул к себе ближе, смял серебряное шитье на корсаже. «Странно!» — подумала отстраненно. «И чего это я раньше так нервничала от его прикосновений? Ничего такого. Но хочет потискать, и ладно. А я пока о побеге подумаю. И главное, стоим так удачно, спиной к окну с покосившейся защитой. Так что потерплю, пусть только он не оборачивается. Так вот, насчет побега. Когда же лучше...» «Анаис?» Первый принц оторвался от моего плеча, помолчал и спросил, посмотрев на меня в зеркало. «Ты больше не волнуешься, когда я тебя касаюсь?» «О чем это он?» «Чего-то я на мысли о побеге отвлеклась и, если честно, совсем не догоняю». «Я не понимаю, ваше высочество», — ответила почтительно. «Не понимаешь», — повторил Делаэрт и выпустил меня из объятий. Сделал шаг вперед и глянул в лицо. Я моргнула. «Моя дорогая», — заговорил первый принц, старательно удерживая мягкую интонацию. «Ты можешь заказать себе любую маску, какую захочешь. Эти две всего лишь на первое время, чтобы ты могла выйти из дворца уже сегодня. А так, хочешь золотую или серебряную с изумрудами? Любую. Из-за магии они будут невесомыми, так что придумывай, что хочешь. К каждому платью, Анаис, к каждому костюму, к каждому плащу. Любые маски. Самые дорогие, самые красивые, самые необыкновенные». «Мэйра, у меня волосы на затылке зашевелились. К каждому платью и плащу? А к каждой ночной сорочке не надо?» «Большое облегчение». «Что ты хочешь, Анаис?» — спросил Делаэрт, и я все-таки не выдержала. «Он что, совсем тупой? Дело в фасоне маски?» Нет, орать я не стала, но бросила настолько выразительный взгляд. Хм, судя по вмиг переменившемуся лицу принца, не бросила, а ошпарила взглядом. И нет, совсем тупым он не был, потому что легко расшифровал все без лишних слов. «Так надо, Анаис», — глухо сказал он. «Мне так надо. И тебе. На маске магическая защита. Ты всегда будешь под охраной». «Я первый принц», — внезапно вспомнил он. «Я не должен ничего тебе объяснять». «Конечно, ваше высочество», — сделала уважительный реверанс. «Ты выполнишь мою просьбу?» — мрачно спросил он. «Разумеется, я выполню ваш приказ, ваше высочество», — снова поклонилась. «Назови меня по имени Анаис», — потребовал он, излюбленным жестом сжимая и разжимая кулаки. Я помолчала. Ну, можно было бы возразить, что обращение по имени — это знак дружеских отношений, а друзья, они друг другом не командуют, так что... «Скажи мне, Дел», — повторил он, прожигая взглядом мрачных темных глаз. Вообще-то он уже предупреждал насчет покладистости, но... «Мэйра, меня подери!» «Не давите, ваше высочество», — тихо сказала я, — «а то сломаюсь». Он побелел так стремительно и откровенно, что я испугалась, не перегнула ли палку. Казалось, только многолетняя выдержка позволила первому принцу не отшатнуться в шоке, как будто я его ударила наотмашь. «Нет. А нацепить на меня намордник — это не перебор?» Эта мысль помогла мне и дальше смотреть прямо в помертвевшее лицо принца. Его длинные ресницы дрогнули, опустились, а когда вновь поднялись, на меня глянули чернильно-черные провалы глаз. «Ты не выйдешь из своих комнат без маски», — отчетливо произнес первый принц и... резко развернувшись, кулаком пробил пространство. Брызнули в разные стороны осколки материи, жалобно зазвенела, распадаясь реальность. «Мэйра!» Я ошеломленно моргала вслед скрывшемуся в портале первому принцу. «У него вообще мозги есть? Так по-хамски открывать переходы? Ударом кулака? Нормально! Силы немерено, это ясно! Но так ведь и невосполнимых дыр в пространстве наделать можно. И что потом? Гости дворца будут время от времени исчезать в неизвестном направлении?» Я неодобрительно покачала головой и ласково потянулась к обиженно дрожащей и не желающей окончательно затягиваться ткани реальности. Соединила ниточки, старательно разгладила, убирая остатки магического вмешательства. Кажется, мы с пространством выдохнули вместе и с облегчением. «Ну вот, другое дело».